«Неужели это правда?» — сказал он, наконец, глухим голосом. «Я не могу верить, что ты любишь меня». Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которой он взглянул на нее. «Да». Значительно, медленно проговорила она. «Я так счастлива». Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидав их, задышала часто, и тотчас же заплакала, и тотчас же засмеялась, и таким энергическим шагом, какого не ждал Левин, подбежала к ним, и, обняв голову Левина, поцеловала его и обмочила его щеки слезами. «Так все кончено, я рада, люби ее, я рада, Кити. «Скоро устроились», — сказал старый князь, стараясь быть равнодушным, но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обратился к нему. «Я давно, всегда этого желал», — сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. «Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала, папа!» — вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками. «Ну, не буду», — сказал он. «Я очень, очень ах, как я глуп!» Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее. И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его мясистую руку.